Ой. Регби 14, вся хуйня там. Зига, ой. Ой. Капюшон скрывает пол лица, не палим шли в темных очках. Даже когда зима на улице, по фаерплей, регби 14. Участвовали в скандалах, олда скула и бо-бо-бо-бухин вайт права. Направление на махать со спортзала в темный квартал. С пивом у ТВ сидим за омский авангард с братом. Седьмой этаж ада, бо-бо-бо было раньше Диоби, но превратили в круг МС бакланы и ЖД. А ты погоди, устроим мы чистилище на заброшенной площадке против антифа ахиллых. Те, что продают страну, готовы бесплатно отдать. В борьбе седьмой круг ада захватит белая власть. Регби 14, по фаерплей 20 на 20, 2 на 2. А ну-ка, давай. Пошманулись гниды, а я устроил фристайл. Регби 14, круг ада выцветит, дай. Зига-ой. Чем чище бричи, тем щетина растет чаще. Я побрил голову и чуть не сыграл в ящик. Даже не думал, что ад существует по-настоящему. Там хуже, чем в общественном транспорте. Одни хачи, пархачи и долбоящеры. Звериная семья, привитая от ящура. На земле также повсюду число зверя. Сгореть на работе, поссать в постегненной гиене. СМС-гене, гоним на матч. Запаливаю фаера, кап провоцирует синий махач. Насувал в футуре ебать, регби 14, 20 на 20, сорвали патч, дикие сиганы, всем хардлайн с носом, ВПВВ 1488, а Сашу меда мы нахую подбросим. Зига-ой, зига-зага-ой, ай, зига-ой, зига-зага-ой.